Глава 16. Блуждание Тианы. Вечером того же дня Тиане очень захотелось пить, так что она отправилась в столовую за водой. Форт демонического леса работал без перерыва 24 часа в сутки. Конечно, активность по сравнению с тем, что было днем, снижалась, но количество солдат особо не убывало. Связано это было с близостью демонического леса, столь опасного места, где монстры не успокаивались даже ночью. Наоборот, ночью выбирались еще более опасные существа, неактивные в дневное время. Благодарная за то, что даже ночью здесь всюду люди, Тиана вышла из своей комнаты и направилась в столовую. Пока она шла по длинному коридору, встречала незнакомых солдат. Но, похоже, высшее руководство в лице Лоренцо Моски что-то сказало всем, так что подозрительных взглядов никто на нее не бросал. Но о положении Тианы никто не сообщил. Должно быть, ее считали родственницей самого Лоренцо. Временами с уст солдат срывалась. «Такая маленькая, а ведь интересуется, как дела в форте обстоят. Такая молодчинка». Рыцарские или дочки аристократов выбирались в столь опасные места набираться уму-разуму нередко. Так что считать зрелище чем-то из ряда вон не приходилось. А выбор самого опасного места в стране мог вызывать лишь восхищение. «Как же некрасиво с моей стороны». Пробормотала Тиана, продолжая идти. Она здесь была лишь для того, чтобы проведать брата, так что считай, что девочка обманывала их. Солдат, защищавших страну всеми имеющимися у них силами. Она упрекала себя за ложь перед такими людьми. Но Тиана должна была сюда приехать. Она не видела, что же здесь делает ее брат Килкиер. Старший сын герцога, он с рождения был элитой, обладающей наивысшей властью. И при этом никогда не обращал внимания на свое положение. Его жизнь стоила сотен и тысяч жизней простых людей. А он был готов отдать свое за одного простолюдина. Тиана одновременно гордилась им и беспокоилась. Когда-нибудь Килкиер может просто пропасть. Девочку до безумия беспокоила мысль, что она не сможет видеть своего дорогого и любимого брата. Ее отец-герцог постоянно был занят. Так что ближе всех был именно находившийся возле Килкиер. Девочка не считала, будто родители ее не любят, но из-за работы поддерживать отношения было очень сложно. Так что для Тианы Килкиер был самым любимым членом семьи, кого она боялась потерять сильнее всего. Будто девочка могла остаться в стороне, когда узнала, что он отправляется в самое опасное место в стране. Ей хотелось быть как можно ближе и убедиться, что Килкиер в безопасности. С этими мыслями Тиана и приехала сюда. Она ни о чем не сожалела. Убедиться, что брат в безопасности, что он живет обычной жизнью. Лишь это заставляло забыть ее о всяких страхах перед самым опасным местом в стране. Думая обо всем этом, Тиана добралась до столовой. Пусть уже было поздно, но внутри были люди, и они, похоже, еще ели. Они здесь после трудового дня или решили перекусить перед началом смены? Тиана преклонялась перед такими людьми, работавшими круглые сутки. Ей хотелось поблагодарить за труд каждого по отдельности, но она понимала, что будет лишь отвлекать их. Испытывая благодарность, она попросила стакан воды у людей на кухне. «Простите, можно воды, пожалуйста?» – раздался неуверенный голос Тианы. Голосок был тоненьким, но у солдат, похоже, был острый слух. Так что ответ она тут же получила: «Да, конечно». Не прошло и 10 секунд, как перед Тианой оказались кувшин с водой и стакан. С кухни изначально раздавались рабочие звуки, так что если приглядеться, можно было понять, что все были при деле. Но они не просто дали Тиане воду, она еще была и прохладной, что не могло не удивить. Тиана вспомнила, как отец говорил, что все солдаты в форте – элита. Здесь даже повара были из ряда вон выходящими. Что в очередной раз заставляло переменить свою точку зрения. Тиана взяла кувшин со стаканом и направилась к ближайшему столику. Там она и попила. Вода была приятной и прохладной, так что пить она была готова сколько угодно. Но так она точно не заснет, поэтому такую идею девочка отбросила. Вернув кувшин на кухню, она сказала слова благодарности и покинула столовую. Структура форта была довольно путанной, но девочка не сомневалась, что найдет дорогу обратно. Так что она сразу бы вернулась к себе, если бы не услышала голос. «Не придумывайте глупостей, господин Килкиер!» Это был голос сына аристократа, который вечно был с Килкиером, Франда. Голос ей сразу показался знакомым, но услышав имя брата, ей захотелось подобраться поближе и послушать. К счастью, форт был довольно сложным, и мест укрыться хватало. Можно было подобраться достаточно близко, чтобы видеть и слышать, и при этом остаться незамеченным. Франда, находившийся поблизости, и правда не заметил Тиану. И находившийся перед ним парень, Килкиер, тоже. Они говорили тихо, похоже, не хотели, чтобы другие их услышали. Недавний выкрик Франда, похоже, был попыткой в чем-то убедить Килкиера. Сейчас же они говорили тихо, осматриваясь по сторонам. Но находившаяся поблизости Тиана все прекрасно слышала. «Франда, я хочу поскорее убить дракона. Поэтому я и хочу увидеть его как можно скорее. Это ведь лучший способ». Это был голос Килкиера. Слушая его, Тиана убеждалась, что целью брата и правда является дракон. Выслушав парня, можно было прийти к выводу, что это был самый верный способ, чтобы одолеть дракона. Отец не раз это говорил. Самый простой способ одолеть врага – познать его. И похоже, брат собирался действовать, как его учил отец. Однако Франда покачал головой. «Это относится к обычным монстрам. Но этот враг совсем не такой. Наш враг – дракон. Даже просто подойти – это уже опасно для жизни. Важно познать своего врага, но это не стоит того, чтобы отдать свою жизнь». Франда говорил так убедительно, что просто хотелось с ним согласиться. А потом Тиана задумалась. Дракон – правда настолько опасное существо? Ей доводилось слышать о драконах, а еще она читала о них в книгах. И всюду говорилось о том, что они невероятно сильны. Другие монстры и вообще всякие прочие существа не читаем. Всякий, кто встречался с этими существами или просто видел их, обязательно хвастался, но вывод всегда был лишь один. С ними не стоит сражаться. Пугающие существа, очень сильные и страшные создания. Так она думала. Но в этот раз все должно получиться. С ними ведь будет Элис. Лизет рассказала, на что способна женщина. Узнав, насколько та сильна, Тиана успокоилась. С ее братом наверняка все будет хорошо. И все же сейчас, брат, Килкиер и Франда продолжали говорить. Скоро мы пойдем смотреть на дракона. Но как вы это планируете? Сегодня он был далеко, но даже вы испытали всепоглощающий страх перед ним, верно, господин Килкиер? Приблизиться к нему с нашими нынешними силами это невозможно. Франда, что из сил, старался переубедить друга. Тиана думала, что она тоже хочет переубедить брата вместе с Франдой и остановить его. Но она не могла. Ведь Тиана не должна была быть здесь. Килкиер ответил. «Элис ведь сказала, сегодня мы вернулись почти сразу, но дальше мы будем ходить в демонический лес, чтобы привыкнуть к нему. Это будет простая прогулка по лесу, составление маршрута, изучение ареала обитания монстров, так ведь?» Без таких знаний прогулка по демоническому лесу была весьма сомнительной. Франда, понимающе кивнул. «Да, подобный разговор имел место быть. И все же, почему? Неужели...» Франда широко открыл глаза от удивления, а Килкиер, бесстрашно улыбнувшись, заговорил. Эта самая улыбочка была частью харизмы парня. «Может, когда соберем нужную информацию, ускользнем в твоем во время отдыха? Но умирать, конечно, никто не собирается». «Назовем это просто тренировкой?» «Но, господин Килкиер, если нас раскроют...» Франда говорил с беспокойством, глядя на Килкиера. «Если раскроют, неизвестно, какое его будет ждать наказание. Они аристократы, но это место находилось под контролем военных. То есть, что с ними делать, решать армия. Естественно, и наказание вполне могло последовать». Однако Килкиер поощрительно хлопнул Франду по плечу и улыбнулся. «Не переживай, не раскроют. А даже если и раскроют?» «Если раскроют...» «Кто я, по-твоему? Наследник герцогского рода?» Сказав это в шутливой манере, Килкиер направился в свою комнату. «Подождите, господин Килкиер!» Прокричав это, Франда последовала за ним. Его две фигуры растворились во тьме коридоров. Пламя свечи подозрительно раскачивалось. Тиана пыталась переварить услышанный разговор. Но из-за сильного удивления ничего не получалось. Однако кое-что она поняла. Килкиер собирается отделиться от Элис и идти за драконом самостоятельно. «Ужас. Надо что-то делать. Точно. Если бы я только могла последовать за ним». Продолжая бубнить, Тиана растворилась в коридорах по пути к своей комнате. На ее спину взвалилась тревога и беспокойство. ясно показывающая, как ей сейчас тяжело. Вот и причина. Тиана не заметила. За ее спиной наблюдала одинокая фигура во тьме. Она тихо смотрела, как Тиана удаляется, после чего развернулась и также исчезла.